Связи. Давайте еще разок вернемся к формуле Михаила Токовинина. Капитал равно деньги умножить на навыки умножить на ресурсы. Мы почти не говорили про ресурсы, а ведь это полноценный множитель и мощный рычаг. Давайте устраним пробел. Одним из потенциальных ресурсов является ваша записная книжка. В биографиях известных предпринимателей, политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса часто можете найти истории стремительного взлета и обогащения. Кто-то скажет, что это удача, но какая именно? Человек оказался в нужное время, в нужном месте, рядом с нужными людьми. Вы можете повторить их опыт, поработать над записной книжкой и начать инвестировать в связи. После событий февраля 2022 года я внимательно наблюдал за поведением окружающих, в первую очередь инвесторов и предпринимателей. Все были заняты, как им казалось, решением насущных проблем — релокацией, покупкой паспортов иностранных государств, строительством запасных аэродромов и тому подобным. Я же все это время работал над записной книжкой. Это капитал, который нельзя отжать. Он не сгорит, даже если завтра закроют биржу и рухнет капитализм. В ближайшие годы заработают социальные лифты, причем не только вверх, но и вниз. Кто-то потеряет бизнесы и хлебные места, а кто-то, наоборот, будет делать состояние. Похожее мы наблюдали в начале 90-х. Связи дают невидимый рычаг. Человек заводит полезные знакомства и получает асимметричный результат. Почти нулевые вложения в итоге дают выхлоп в десятки или даже сотни тысяч процентов. Правильные связи меняют вашу судьбу, благосостояние, да вообще все. Правила нетворкинга. Давайте для начала введем понятие нетворкинг. Вы наверняка слышали этот термин, но что он означает? Нетворкинг — навык построения сети так называемых слабых связей. Люди путают его с банальным увеличением количества контактов в записной книжке или друзей в соцсетях, но это не так. В нетворкинге есть несколько простых принципов. Они сформулированы в умных книгах. Я сэкономлю вам время и коротко их перечислю. Принцип первый — понять, зачем и как. Зачем мне выстраивать связи? И как получить нужные контакты? После того, как вы ответили на эти вопросы, можно переходить ко второму этапу — фокусировке. Многие представляют нетворкинг как хаотичный обмен визитками на конференциях или массовое добавление друзей в ВК или LinkedIn. Примечание. Заблокировано территории РФ. Конец примечания. Кто-то считает, что достаточно поздравить малознакомых приятелей с днем рождения. Но это не так. На каждом отрезке времени вам нужны только те контакты, которые соответствуют вашим целям или задачам бизнеса. Свой парень. Позвольте мне поделиться несколькими примерами. Я начал жить один примерно в 16-17 лет. У меня была квартира, куда я часто приглашал друзей и подруг. Каждые выходные там проходили пьянки, гулянки и вечеринки. Меня ненавидели все соседи. Но зато меня уважала почти вся молодежь в районе. Футбольные хулиганы, неформалы и прочие дети 90-х. Главный хулиган района показывал на меня пальцем и говорил: «Этого не трогать, он свой». Я вижу, что этот подход работал всегда и будет работать дальше. При помощи развлечений мы очень быстро превращаемся из чужого в своего. Научиться быть своим не так уж сложно. Посмотрите, для примера, фильм «Список Шиндлера». Это одна из моих любимых кинолент. Кажется, что кино об ужасах войны, но я нашел там почти пошаговое руководство по нетворкингу. Герой фильма первые полчаса наглядно показывает, как выживать в хаосе и оставаться при этом человеком, да еще и с выгодой для себя. Чужие табуретки. Еще один прием, один из моих любимых. Я его называю «чужие табуретки». Благодаря ему я построил добрую половину своих бизнесов. В книгах по нетворкингу советуют ходить на конференции и налаживать там связи. Вроде все понятно, но делать это нужно с умом. В первые годы я совершал на конференциях одну и ту же ошибку. Назначал бесполезные встречи, хаотично раздавал визитки, в итоге нулевой выхлоп. Я провел работу над ошибками и стал везде заявляться докладчиком. Это были крупные конференции на несколько тысяч человек. Я не платил ни за их организацию, ни за вход. Докладчиков всегда пускают бесплатно. Инвестировал только личное время. Так я вставал на чужие табуретки, забирался на сцену и говорил с широкой аудиторией. Выступал с максимально полезными докладами, вытаскивал наружу все секреты, делился опытом, ничего не утаивал. В зале обычно сидели сотни человек. Мне было легко увлечь их, потому что до этого они вынуждены были слушать унылых спикеров, льющих воду. За полчаса выступления я проводил встречу с толпой. После ко мне подходили разные люди, большинство зеваки, но были и нужные мне ребята. Они звали меня в свои бизнесы, предлагали партнерство. Часто на конференциях я находил ключевых сотрудников в свои собственные проекты. Для успешного выступления на таких мероприятиях вам понадобится два навыка. Первый — ораторское мастерство. Существует множество книг и тренингов на эту тему. А второй навык — научиться подавлять страх. Сделать это можно в кабинете у психотерапевта или просто дать времени поработать на вас. Он пропадает сам собой после 3-5 выступлений. Дальше остается лишь небольшое волнение. Когда каждая собака знает в лицо. В начале 2010-х годов я увлекся мобильными играми и приложениями. За плечами была серия неудачных экспериментов. В середине 2014 года мы с партнерами работали над сервисом для автоматизации продвижения мобильных приложений и монетизации. Маркетинг и пиар были на мне. Компании нужно было выходить на ЛПР, лиц, принимающих решения. Речь шла о создателях игровых студий или разработчиках популярных приложений. Наши продажники стали ломиться к таким людям напрямую, но натыкались на барьеры. Либо полный игнор, либо эшелонированная оборона из разного рода помощников. Мы с коллегами почесали головы и нашли решение, простое и работающее до сих пор. Одна из мотиваций людей — насыщение эго. Мы решили запустить подкаст. Темой выбрали продвижение мобильных игр и приложений. Я приглашал лидеров индустрии, они делились опытом. Мы сделали сразу две версии подкаста — на русском и английском. За год у нас побывали все представители индустрии. В русском выпуске весь геймдев, крупные стартапы, нацеленные на мобильный рынок. В англоязычную версию приходили разработчики и маркетологи из крупнейших игровых студий мира. Разумеется, тактика не гарантирует продаж. Но мы за смешные деньги достигли результата. Нас слушали первые лица компаний, и каждая собака знала нас в лицо. Сегодня интервью используют все, кому не лень. Но делают это в основном топорно. Позвали в гости звезду, получили охваты, заработали на рекламе. Я возобновил интервью в конце 2023 года. За год познакомился с десятками людей из разных сфер. Предпринимателями, инвесторами, топ-менеджерами крупных корпораций и не только. Каждому гостю я пытался чем-то помочь. Кого-то интересовали тонкости алгоритмов соцсетей, кому-то нужны были контакты. Я никому не отказывал, теперь эти люди у меня в долгу, а его при желании можно монетизировать. Как я нанимал людей? Как быстро стать собственником или совладельцем бизнеса? Принести в компанию ресурс. Под ресурсом люди почему-то подразумевают только деньги, но это не так. Технологии, ценные кадры, связи, чужой опыт — все это тоже ресурс. Формула быстрого движения наверх простая. Вы даете ресурс, вас берут в долю или приглашают в команду. В свое время я освоил профессию хедхантера, научился собирать небольшие команды в чистом поле с минимумом вложений. Как люди обычно строят бизнес? Есть идея, появляется проект, вокруг проекта аккумулируются деньги. Далее реализация, желательно как можно быстрее. Для реализации проекта нужны люди. Обычно нанимают HR-специалистов. Их задача — подбор команды, но делают они это дорого и медленно. В конце нулевых я быстро понял, что это узкое место, и превратил его в возможность. В компаниях, куда меня звали в долю, я заменил HR-отдел. Собирал нужных людей, программистов, маркетологов, продавцов. Иногда даже хантил целыми командами. Где я их находил? Все там же. Конференции, публичные выступления, хакатоны и так далее. Я прекрасно понимал мотивацию разработчиков и маркетологов. Давал им то, чего они хотят, и взамен получал то, что нужно мне и моим партнерам.